Вспоминалось ему зятнина обида, и по щекам старика текли и здесь, как бывало в калюжинцах и в сокиренцах, горькие слезы. Стали сыни до разуму, до ждати, стали собе молоде подруже мати, а свою материдненьку, вдову стареньку, с неуважати, из домивки выгоняти. Пел Вересай про Федора Безридного, про бегство трех братьев с азовской неволи, те самые грустные думы, которые, покуда они существуют в устах кобзарей, очень многих и очень многое заставили перечувствовать. Едкой сатирой он глумился над ленивой и праздной жизнью, над сословными перегородками, и, рассмеявшись над столичным весельем чинно сидящих рядами на стульях, ударил гопака, раздоказал, как еще умеют повеселиться в Малороссии, даже сам притопнул и тут же спохватился, потому что с недоумением услышал вместо ответного, так ему знакомого, общего смеха и пляски, едва ли неукоризненное строгое молчание. Тогда Остап начал мстить. «Нема в свите правде, правде не изыскати, уж теперь неправда стала правдоватой, уж теперь правда упанив в темнице, а щирая неправда с панами в светлице, уж теперь правда упанив под ногами, а шира неправда рядом с панами. Теперь уже правду ногами топтают, а ширу неправду медом вином наповают. Уж теперь правда упанив у доме, а шира неправда с панами на воле. Уж теперь правда, правда умирая, а шира неправда увесь свит пожирая». Большинство публики, не понимая украинского языка песни, готово было под ее звуки хотя бы и улыбаться. Однако знатоки музыки находили подлинно оригинальным в исполнении Остапа кобзарский речитатив. Но разнообразие чувств, какие вкладывал он в свое пение, казалось многим для Петербурга не совсем подходящим. Такие слабости, по мнению знати, были бы уместны где-нибудь в малорусской деревне, а не здесь. Впрочем, явилось общее пожелание личность концертанта запечатлеть на полотне. Осуществить это взялся модный художник-портретист Маковский и тут же заключил договор с издательством довольно распространенного тогда периодического журнала «Нива», чтобы оно размножило задуманное произведение кисти. Маковский изобразил на портрете Остапа Вересая, как и следовало, держащим в руках свою бандуру. Но едва такой портрет издательством «Нивы» был представлен в цензуру, как материал для печати, украинофильские иллюзии сразу же разлетелись в прах. Цензор категорически запретил на страницах общедоступного журнала помещать изображение малорусского национального инструмента. Художнику пришлось бандуру зачеркнуть, в руках же Остапа нарисовать русские гусли, к которым пальцы кобзаря не притрагивались еще ни разу в жизни. Редакция «Нивы» эту олеографию, в свою очередь, снабдила трагической надписью «Последний из кобзарей малорусских». Поездка в столицу, продолжившая успех киевских выступлений Остапа, дала ему в полном смысле известность. Его материальное положение заметно улучшилось. Киевский юго-западный музей приобрел у него как типичный экспонат старую бандуру, на которой слепые учителя Кошевой, Андреяшевский и Канова помогли когда-то слепому же их ученику в таком совершенстве овладеть кобзарским искусством. В любом украинофильском доме, находился ли он в помещичьей усадьбе или в губернском центре, солидные артистические гонорары Остапу вручались при всяком его посещении, даже если кобзарь отказывался что-нибудь спеть, жалуясь на свою глубокую старость. Многим было лишь непонятно, почему Вересай, отгостив у какого-нибудь знатного барина, едва покинет его радушный кров, тут же просит внука отвезти себя на рынок. Там непременно разыщет слепых кобзарей, станет рядом с ними и о чем-то шепчется на непонятном жарконе. При этом иногда настолько увлечется, что даже не замечает, когда уличные благотворители суют ему в руку привычную милостыню. Однако славянофилы, украинофилы, патриоты, либералы той поры между собой-то ведь перекликались в газетах и журналах, а питерские рабочие могли только собираться на тайные сходки. Украинские же слепые кобзари обменивались какими-то своими разговорами на либийской мове. Как бы то ни было, имя слепого кобзаря Вересая Остапа Никитича мы теперь находим в любой русской энциклопедии, отмечающей дела и биографии знаменитых людей. Глава 14.